Приветствуем вас на нашем канале, и сегодня мы выходим поздно по техническим причинам. Значит, противник противодействовал, мы не могли долго, значит, настроить связь, и наконец-таки настроились. Сейчас пройдемся по боевой обстановке. Ну, а пока хотим сказать, что сегодня, значит, 41 год должен был исполниться нашему боевому товарищу Владлену Татарскому, который был, значит, подло убит в результате террористического акта, да, не на фронте, в глубоком тылу, вот противник подкрался, значит, и Максим погиб, да. Сейчас тоже пару слов о Максе скажу, вот, ну, в принципе, много хороших слов было сказано и так. Я вот сегодня листал там наши архивные фотки, нашел фото, где, кстати, моя жена Даша фотографировала, да, она однополчанкой Макса была, она его фотографировала, как он пьет смузи в Донецке, там возле кафешки, мы там иногда встречались, и с тобой, кстати, тоже, вот. И, это не кафешка, это центр принятия решений. Не, ну да, мы потом просто переехали в другое место, да, там, где штаб 69-го БДСМ. Вот. Поэтому Макс всегда с нами, как бы, да, просто он зазнался или связи нет, потому что, ну, смерти-то нет, тем более для воина, да, это просто переход в другой мир, он с нами, мы все чувствуем его присутствие, поэтому просто грустно, что мы не можем сейчас вот услышать, как он нам вот что-то снова скажет, да, вот в данном. Но мы все его чувствуем, он своей душой и своим творчеством просто заполнил все пространство. Поэтому поздравляю его с днем рождения. Он нас слышит, хоть мы не можем его слышать, да, потому что мы по отношению к нему сейчас пребываем в более примитивном состоянии, чем он, потому что он в другом мире, да, в более лучшем мире. Но он нас слышит, поэтому я, Макс, тебя поздравляю. Вот. И, конечно, придет время, когда мы все встретимся, да, в любом случае. Поэтому не будем унывать, будем улыбаться. И на самом деле, как бы, Макс сейчас в намного лучшем месте, чем мы. Вот. Поэтому он всегда будет с нами. Вот хотел сказать так. Вот. По боевой обстановке сегодня активизация была небольшая на Херсонском направлении. Противник применял вроде как авиацию, что-то там у них даже упало, вроде бы, но не подтверждено пока, да, есть информация, но она не подтвержденная, да. Также применяли, значит, авиацию мы, затем на Артемовском направлении была, значит, попытка тоже прорыва, и воздушно-десантные войска, как сообщает Министерство обороны, совместно с авиацией пресекли попытку. Возможно, это выглядело, наверное, десантники обнаружили при помощи каких-то разведывательных средств, возможно, БПЛА или еще что-то, да, вызвали авиацию, и авиация, значит, отработала. Вот. И сегодня еще было, опять же, мы пока говорили про Артемов, сегодня Юрий Подоляк атаковал Артемов, да, туда. Да, продвинулся чуть дальше, немножко продвинулся, чем, значит, бойцы ЧВК «Вагнер». Но это связано только с тем, что Юрий Подоляк, он радеет за победу, да, и, значит, да, немножко, скажем так, ну, опередил события. Я думаю, что так и будет, но немного, чуть-чуть попозднее, ну, позднее. Мне кажется, знаешь, он когда рисовал стрелки, как бы, он в этот момент пчхнул, короче, и у него так рука немножко дернулась, и он потом, нормально, кругляшок просто обвел, все нормально. Исправлять поэтому не будет. Да. Вот. Также были бои в районе Авдеевки, было наше продвижение, насколько мне известно, мы отжали у укров их позиции, работала героическая легендарная 3-я бригада Горловская. Сейчас она, по-моему, называется 123-я бригада Вооруженных сил Российской Федерации. Там реально крутые парни, там много друзей. Вот. Ну, на других направлениях в основном позиционные бои, но также тяжелые бои и в Маринке. Вот. Ну, в принципе, пока все в ожидании контрнаступления противника. Да? Хотя, вот хотел еще обратить внимание, что даже Анатолий Шарий сегодня выразил свое сомнение в том, что контрнаступление в ближайшее время может быть, потому что вроде как все говорят, что его не будет, и противник слаб и тому подобное. Вот. Но мне кажется, что, возможно, он просто слишком всю эту информацию западных СМИ и там украинских спикеров так через свое сознание провел и стал жертвой пропаганды в этом плане, да, то есть поверил в то, во что хотят, чтобы мы поверили, в то, что ничего не будет, да, и сидели дальше на расслабленных пятых точках. Но на самом деле, к сожалению, и разведка показывает, что противник готовится. Просто сейчас погода. Даже в сети есть некоторые теории, что Россия применяет климатическое оружие для того, чтобы было больше времени подготовиться к украинскому наступлению, поэтому вот так. Но может но, быть... Но светящие столбы в космос мы уже пережили, теперь у нас климатическое оружие. Они же не зря были, понимаешь, да. Ничего не зря. То есть столбы это тоже что-то значит. Ну, смотри, поэтому... да, если мы вернемся опять к наступлению, что каждый раз мы возвращаемся, значит, командующий сухопутных войск Залужный просил технику, ему ее дали, начальник главного разведуправления Украины заявил о том, что, значит, мы будем атаковать, и у нас есть сюрпризы. Да, то есть все идет к тому, что контрнаступление все-таки будет. Ну, конечно. Единственный момент... Да, мы же с тобой в этом регионе бываем часто, да, на Донецком направлении, да, и мы видим, что ну, там еще как месяц или полтора будут дожди. А чтобы это же не просто так, что вот дождь выключился и сразу все, погнали в наступление. Это все еще должно просохнуть почва, да, и чтобы ну, техника гусеничная могла и колесная быстро въехать, потому что не все поедут по асфальту, кто-то поедет и не по асфальту, да. Поэтому помимо того, что дожди должны закончиться, еще и должна земля подсохнуть, да? А еще как минимум месяц, значит, в этом регионе будут дожди. Можно смотреть прогноз погоды и как бы понимать, когда будет наступление. Но это выгодно сейчас как нам, так и, значит, нашему противнику. У противника есть время лучше подготовиться, перепроверить свои планы, которые они там стрелки рисовали. У нас есть время стащить все, что есть на передовую, чтобы закрепиться, да, ну, как бы и все. Вот. Ну, еще такой момент, да, нужно рассматривать несколько версий. И допустим, что американцы на самом деле не хотят нас обмануть, а когда они пишут своих там СМИ, когда заявляют их там политики, спикеры о том, что Украина не готова, или надо лучше подготовиться больше времени, может быть, теоретически, они, их разведка знает наши возможности, наши силы и средства, и они просчитали, что мы сейчас готовы, ну, теоретически, да, и если сейчас ВСУ пойдут в наступление, то мы им просто дадим, как бы, так сказать, под хвост, вот, может быть так, да, и вот они сейчас думают, как их еще более подготовить, но опять же, просто рассматриваем версию, да. Но я больше склоняюсь к тому, что противник готов, и противник пойдет, как только позволит погода. Противник готов, противник пойдет, и противник, я уверен, что проработал несколько планов, значит, как он будет действовать. То есть, если он вклинивается, допустим, в Мелитополь, у него не получается, он идет в другом направлении, и вот у противник не будет совершать наши ошибки. Скорее всего, рассчитывают еще, допустим, если им поставят 100 танков, да, там, челленджеров, к примеру, то есть 100 танков челленджер, 20 это будут танки-доноры, да, которые откуда будут браться запчасти. То же самое, особенно, насколько мне известно, это касается леопардов немецких, потому что немцы так сделали свои танки, чтобы те страны, которые не пользуются, подсадить их на немецкое оборудование, ну, немецкое обслуживание. То есть они там не так просто деталь какую-то заменить там другой страны, да, только немцы производят, только немцы могут их обслуживать. Поэтому есть в этом плане нюансы. Да, техника крутая, техника классная, но там тоже есть недостатки. Если, к примеру, у нас отечественная техника была больше рассчитана на выносливость, практичность, то на Западе там большое внимание, ну, естественно, за счет комфорта и удобств, там, да, то на Западе они отдавали серьезное преимущество комфорту, да, чтобы там солдатам было комфортно в этих танках, вообще в любой технике НАТО. И многие ржали, как бы там, что вот, вот посмотрите, какие там броневики у них, какие танки, как там все продумано, там для человека удобно и так далее. Но всегда это делается за счет чего-то. Вот. Поэтому у нас оно все как-то так выглядит не так типа цивилизованно, да, не так по-современному, но зато техника надежная и очень практичная, очень выносливая. Поэтому здесь есть, как бы, это как, знаешь, когда играешь в стратегию, у тебя там, ну, к примеру, вот мне нравилась в детстве эта игра Дюна, да, стратегия, она такая старая, примитивная, но там ты играешь там Атрейдесы, Ордосы, Харконаны, да, вот у каждой расы инопланетной есть свои плюсы, свои минусы, ну, и как бы в других стратегиях также. Поэтому здесь момент такой. Ты прав абсолютно по поводу того, что там будут доноры, но ты со 100 челленджерами хватил сильно. Почему? Потому что их там, по-моему, вообще там до 20 танков. И в этом весь и прикол. Понимаешь, это заявлено. Когда у тебя есть 100 танков, ты можешь что-то там ну, брать на доноров. А когда у тебя их 20, да, то получается, что там несколько танков ты должен держать как для того, чтобы разобрать. И, кстати, ты абсолютно правильно сказал по поводу донорства. Я вот, опять же, я смотрю противника, и там у них есть американские, по-моему, мрапы, которые американцы предоставляли. Они тоже начали там, ну, выходить из строя какие-то агрегаты, потому что нет техники, которая не ломается. Это любой человек, который ездит на автомобиле, он понимает, да, что даже самые современные дорогие машины не выходят из строя. А если какая-то у вас машина подержанная, так она и ломается, соответственно, чаще. Да? И вот, значит, значит, наш противник, он часть этих джипов там, ну, разобрал как раз-таки на доноры, да, то есть у них были машины, которые были разобраны специально, чтобы ремонтировать остальные. Но не будем, значит, думать о том, что противник у нас не сможет с этими танками воевать. Посмотрим. Я думаю, что в ближайшее время будет развитие событий. Посмотрим на такой момент. Вот мы вчера еще обсуждали, что кроме каких-то сюрпризов, то есть какого-то вооружения, которое не было анонсировано, но которое могли передать Украм, да, нужно понимать, и мы тоже с тобой это обсуждали, что вот они заявляют, что мы передаем им 50 леопардов. Да? На самом деле их может быть 150. Потому что, я же говорю, у нас перехваты были, то есть по разведданным, вот только в начале марта с Польши только одним траншем зашло около 50 леопардов. То есть это когда анонсировалось, что мы им поставим через месяц 40. Да? То есть они говорили, что 40, а уже на тот момент, когда они об этом говорили, но я утрированно, конечно, они уже поставили 50. Поэтому здесь как бы понятно, что они хотят, они понимают, что неожиданности не будет, наступления и, скорее всего, участки фронта, где будет основной удар. Потому что у нас какие-никакие, но есть средства разведки. Да? Но неожиданностью может быть именно то вооружение, то количество и качество вооружения, которое будет применяться. Поэтому посмотрим. Главное, что у нас бойцы готовы, и главное, что они готовы морально. Вот. То есть они уже на втором году, как бы, и мобилизованные, которые пришли, они уже просто, ну, реальные такие, как бы, тигры. Поэтому... Ну, тут, знаешь, по технике можно добавить, что я думаю, что все, что просил Залужный, наверное, все предоставят. Ну, вот так скажем. Да, конечно. Те цифры, которые он озвучивал, что ему необходимы там эта техника для, значит, успешных каких-то мероприятий, да, я думаю, что эти цифры ему, ну, все предоставят. Поэтому ну, смысла как бы нету думать, что там их меньше. Да. И как раз вот была новость, опять же, что челленджеры, да, которые предоставили, с ними пришли боеприпасы. Там, да, было, ну, боеприпасов много, в том числе и те, которые мы боялись больше всего. Да. Не боялись, а опасались, да, что придут как-то они там с объединенным ураном, да, или как-то они называются? Сердечники, да, подкалиберные, с сердечниками из объединенного урана, да. Это вот, как раз предназначено. Но тут же заявление Министерства обороны о том, что армата была уже в СВО, но теперь ее начали применять. Если раньше была информация, что она в СВО, и мы видели фотографии с полигонов, и я так понимаю, что там проходили дополнительно, значит, слаживание, боевое слаживание экипажа, то сейчас появилась информация о том, что ее уже начали применять. Но вот хотелось бы увидеть видео, чтобы что армата наша наконец-таки стреляет хотя бы из закрытой позиции, да, хотя бы такие видео появились бы, нас бы хотя это бы устроило, да? Что вот то есть хотя бы там... понять, что она способна стрелять. Не, она стреляет. Почему? И она стреляет. Ну вот я, кстати, по поводу арматы смотрю одного эксперта, да, который, ну как я их называю, так танкодрочеры, да. Вот он говорит, что башня вот неудачной конструкции. Почему? Потому что, ну, если попадет по башне, то ее легко вывести из строя. Да, там нет экипажа, но само орудие, все, ну, ее легко вывести из строя. Ну вот как раз посмотрим, интересно очень будет. Может, все-таки кто-то подслушал про танковый спецназ и сделает там, значит, ударный кулак и бросит его, значит, на прорыв, где будут леопарды и челленджеры, и вот там как раз они себя и покажут. Да? Или, может быть, они под покровом ночи проберутся глубоко в тыл, знаешь. Там... Ну, что-то да, что-то сделают. Вот. Ну, значит, сегодня у нас вот такие новости. Мы и вспомнили нашего друга, и обсудили боевую обстановку, и ни в коем случае не хотели обидеть Юрия Подоляку, просто он немножко поспешил со своей новостью, хотя я верю в том, что она будет реализована. Просто да, Юрий Подоляка очень хочет победить, и он, ну, иногда немного забегает чуть-чуть вперед. Вот. На самом деле, помнишь, как вы неоднократно и ты, и Владлен говорили, что когда в Мариуполе были, что когда настроение хреновое... Это я говорил. Я всегда смотрел Юрия Подоляку. Когда ты смотришь на фронте все плохо, включаешь Юрия Подоляку, смотришь, и он тебя успокаивает. Он начинает там стрелки эти показывать, и вроде как мы уже не проигрываем, а наступаем. Вот сейчас, допустим... Сейчас я, кстати, смотрю вот наших коллег, оппонентов, да, и они сейчас за Бахмут там бьются как тигр. Хотя у них там, ну, две улицы, три дома осталось, но они там перемалывают вагнеров, там перемалывают, там, ну, там все четко. Но там, видимо, ну, своя есть атмосфера, как бы, ну, посмотрим, дождемся, думаю. Всегда приятно хвалить, когда там какие-то госорганы, да, и так далее, когда хорошо. Тут мне буквально просто сегодня позвонил товарищ, рассказывал, что улучшилось условие. То есть там же у нас сейчас нас закрепили вот именно ДНР, ЛНР, да, закрепили вот за Ростовским РЭО, как бы, где можно менять там номера на российские, переоформлять и тому подобное. Да. То есть все эти моменты, связанные с автотранспортом, можно делать. Я у себя в августе, в феврале писал пост, когда я пытался это сделать, приехал, там столько мне сделали как бы препятствий, и когда я опоздал на 9 минут, после того, как устранял недостаток, да, который я просто не знал, и который, скорее всего, может быть, и не надо было, потому что там касалось страховки, которые, в принципе, нас освободили от нее, насколько мне известно. Но вот, и так люди отнеслись не очень хорошо, и много было других как бы замечаний, да. Но это связано, конечно же, в том числе с тем, что, понятно, начало военной операции – это всегда вот такие события, это всегда стресс для любой системы. И понятно, что система не могла сразу все круто делать, перестроиться там под новые территории, новых людей и тому подобное. Понятно, что вот эти моменты были. И когда я у себя пост написал, что, ребят, вы там как бы будьте людьми, а не роботами, да, то есть, ну, нужно же как-то понимать ситуацию, да, что у нас там как бы война идет, надо как-то друг другу помогать, а не сидеть и говорить, не, вот 9 минут прошло, и все, иди нафиг. Вот, то есть опоздал на 9 минут, до свидания. И то подобное. И я тебе хочу сказать, что мне буквально, когда я написал пост, там началась проверка у них, и мне начали звонить некоторые люди из руководства, да, и говорить там, что, ну, уточнять, как, почему, они говорят, мы просто не можем понять, у нас наоборот все так устроено, чтобы быстрее, чтобы помочь, охватить, там, то есть там сыграл человеческий фактор просто. Но сам факт, что мне позвонили, понимаешь, что они набрали, как бы извинились, вот, и говорят, все, мы все, сейчас все будет как бы нормально, мы поняли ошибки, то есть здесь похвала в каком плане? Есть организации, которые даже обращение граждан, какая-то критика, ну, просто игнорируют. Просто, ну, мы, типа, великие, а вы там плебеи, там тусуетесь у себя, да, и с какими-то своими проблемами. А есть организации, где руководство на любые сигналы о негативе, они сразу реагируют, начинают разбираться и исправлять ошибки. Вот в ростовском РЭО вот так поступили. И сегодня мне человек позвонил, говорит, блин, там вообще все как бы изменилось, ну круто, они там, ну, родственников туда возил, он сам эту процедуру проходил зимой тоже, вот это, а потом привез родственников, а там все как бы, ну, круто как бы сделали. Вот, поэтому отдельно вот хотел похвалить, как бы, да, этих ребят, которые, особенно руководство ростовского МРЭО, это, ну, что, ну, как бы отреагировали на сигналы и исправили ошибку. То есть это круто. Вот, вот так вот должны госорганы поступать. Есть какие-то недочеты, ошибки, какие-то сигналы от населения, надо исправлять, надо прислушиваться. Вот это круто, вот просто молодцы. Ну все, похвалим ростовское МРЭО за то, что они, значит, вошли в положение и, значит, помогают быстрее ДНР, ЛНР получать, значит, документы все, да? Да, все, да. Тогда до завтра. Да, друзья, всем спасибо, что нас смотрите. Все, пока.